Глава 10. Ловушка. «Шталкер!» — мрачно пробормотал Сергей, глядя на останки найденного в подвале нациста и ошметки его комбинезона. Маломальский поднял его автомат и повесил себе на спину. «Кто?» — переспросил странник. «Ну, фашистский сталкер. Они себя штурмовиками или штурмпионерами называют, а мы их шталкерами кличем». Голова нациста была насквозь прошита жалом стигмата. Остальное, похоже, сделали крысы. Крови было много, но другие стигматы не решались тут появиться. Их отпугивал мертвый сородич. Труп стигмата гарантировал, что эти твари сюда не сунутся еще некоторое время. Да и вообще в этом подвале никого, кроме крыс, ждать не приходилось. Хуже, конечно, если придут крысы-мутанты. Обыскать нацистов в поисках патронов и гранат Сергей пока не решался. Не хотелось испачкаться в крови. Если надо будет идти дальше, то на запах увяжется другой стигмат. «Значит так», — Маломальский стянул с лица маску и почесал небритый подбородок. «Здесь, походу, шталкеры дневали. Какой черт их сюда понесло? Неважно. Значит, скорее всего, очередной зараженный фашист. Но куда он мог податься? Моззу ведь надо постоянно находиться рядом с людьми, если только в них он может гнездиться. Я правильно говорю?» «Я совсем хрена не понял, что ты говорю». Странник, будто передразнивая, тоже почесал подбородок. «Я говорю, в Четвертый Рейх этот урод подался. А это хреново. Я, конечно, сталкер, и у меня в метро привилегии. Эти идиоты меня не тронут и даже, может, пустят в свой Фатерлянд. Может, натравить красных на фашистов. Да и выжечь коммунистическим напалмом весь этот Рейхстаг вместе с Моззом. Так себе план. Долго, нудно и не факт. А ну, подержи!» Сергей всучил страннику фонарь и стал разворачивать карту поверхности. «Так, мы вот здесь». «А где Рейх?» «Пушкинская, Тверская, Чеховская. Если дворами да напрямик, то отсюда километра полтора будет. Неужели он ничего не боится, а?» «Человек боится. Моз — нет. Моз питается страх, как ты — воздух. Носитель — страх, моз — сыт. Но страх человека моз не выходит наружу. Он остается в моз. Тогда мутанты плохо чувствуют человек моз, и он может идти поверхность. Не всякий нападет. Никто не любит моз. Ну, хорошо. Его вштырило мозом, и он не боится. Точнее, в душе боится, но все равно прет как танк. Тогда он рванул дворами напрямки. Если, конечно, дорогу знает». «Знает». Странник кивнул. «Моз — хозяин человека. Если человек знает, то моз знает. Ну, значит, он уже в Рейхе. Получается, что это теперь не человек, а такое же чмо, как эти мутанты вокруг. И что ему эти полтора километра в таком случае? Тьфу! Что такое чмо?» «Это... ну...» Маломальский через капюшон почесал затылок. «Это когда в голове фашиста моз. Будто без этого в его голове мало пакости. Ну вот, короче, как-то так». «А фашист — это плохо?» Странник задавал вопросы даже без намека на шутку. «Ну, знаешь, если ты сам не фашист, то не знаю, чего хорошего. Вот, например, общаешься с ними и думаешь, что они разговаривают с тобой, а на самом деле они в это время оценивают форму твоего черепа, хотят заглянуть в родословную в поисках неполноценных и всякое такое. Или за любые отклонения генетические. Мало ли, ребеночек там с лишним пальцем родится, но удобрения пускают. Это так мило. Заботятся о генетической чистоте расы. Они считают себя выше, хотят управлять другими, кого считают ниже». «Ну да, уловил суть. И Моз в голове такого человека? Видимо, да. «Твою ж мать!» — воскликнул странник. «Вот что-то я теперь суть не улавливаю. Ну а разница какая? Подумаешь, фашистам башку пощекочет. Да и шут с ними, чего их жалеть? Они-то сами никого не жалеют». «Сергей, ты не понял. Это полная Панама. Нет, напалм, вот». «А при чем тут напалм? Очень опасная смесь». Странник страстно закивал. Сергей задумался. Он толком не понимал, что собой представляет этот Моз. Знал лишь, что это большая угроза для людей. А не выйдет ли так, что фашисты посредством Мозза получат в свои руки что-то вроде биологического оружия? Странник смотрел на него внимательно, словно понимая мысли своего товарища. «Моз думает, он разумный», — произнес странник. «Все живое для него — конкуренция. Плохо. Мешает считать себя лучше всех. Его идея — порабощение. Вечная власть». «Откуда слов таких набрался?» «Я учусь, и он тоже». Маломальский принялся неторопливо сворачивать карту и пристально посмотрел в глаза своего напарника. «Тогда это очень плохо, что такая штука поселилась в голове нациста. Но, сдается мне, у тебя с Моззом есть что-то общее. Уж очень хорошо ты знаешь его повадки. Если, конечно, все, что ты говоришь, не бред сумасшедшего». «Кто ты, а?» «Я странник. Ты же не человек». Эта внезапная догадка ввергла Сергея в ледяной холод, и он попятился. «Ну, конечно, это ведь очевидно. Странный тип. Учится говорить с нуля и за пару дней. Видит в темноте. Ходит по поверхности без комбеза. Жрет кошек и крыс. А он-то, Сергей, привык, что мутанты — это звери. Конечно, всякие разговоры ходили про то, что есть где-то и человеческие мутанты. Однако бум ко всяким этим жутковатым байкам про неизбежность появления разных там хомо-новусов, хомо-демоников и хомо-вампирусов относился скептически. Ну, палец лишний, ну, без ручки родился. А тут вот он, совсем другой человек, да не совсем». «Да, я не человек», — странник обреченно кивнул. «Ты боишься, Сергей. Не надо. Я друг. Я твой друг. Какой же ты мне к черту друг, если ты не человек? Ты мутант!» Это звучало как приговор. Странник тяжело вздохнул и повесил голову. «Теперь ты, смотрю, форма моего черепа, думаю о неполноценных в моей родословной и желаю пустить меня на удобрение?» — тихо спросил он. И после этих слов страх исчез. Растворился холод. Сергею вдруг стало стыдно и вместе с тем легко. Разум может сколько угодно протестовать против того, что за пару десятилетий вследствие катаклизма миру явились такие существа, о появлении которых природа не додумалась бы, будь она в здравом уме и за миллионы лет эволюции. Но ведь факт налицо, и в этом случае допустимо, вообразимо и появление нового вида людей, которые уже, наверное, и людьми в привычном понимании называться не могут. Хотя, учитывая более длительную продолжительность жизни одного поколения людей и не такой быстрый метаболизм, как у животных, с людьми это должно было случиться много позже. Но, видимо, весь мир действительно сошел с ума. Сергей повертел в руках обгорелый лист бумаги с рукописным текстом. От чтения пришлось оторваться, поскольку в середине листа зияла прогоревшая дыра. Обожжены были и края. Оказывается, все это время данная бумага хранилась в кармане странника, а сейчас он извлек ее и передал сталкеру. Бум покосился на своего спутника с опаской и недоверием. Конечно, не следует, наверное, его принимать в штыки. Он ведь выглядит как человек, да и ведет себя как человек, пусть и не совсем здоровый на голову. Хотя сейчас в нем все меньше и меньше придурковатости. Но, черт возьми, он ведь не человек. О чем, но про дружелюбных мутантов Сергей никогда не слышал. «Откуда это у тебя?» Маломальский покачал в руке обгоревший листок. «Все, что осталось», — тихо отозвался странник. Сейчас он сидел на полу, уперев подбородок в колени, и смотрел в сторону, словно ему неприятно было сейчас видеть Сергея. «Все, что осталось, от чего?» «Доктор», — послышался ответ. «Какой еще доктор?» «Он был с нами. Хороший. Он разгадал Моз. Моз родился в голове первых из нас. Не всех. Несколько. Был совет. Они решили. Они убили себя. Моз не может подчинять таких, как я, и потому он хотел выйти из головы. Но Моз может кушать то, что внутри головы наших детей». И тогда он увеличивается и делится на кусочки, которые отдельный Моз. Один успел съесть в голова два детей, и стало три Моз. Но доктор сжег эти Моз. Но двое из моей семьи, в чьих головах было это, не захотели убивать себя. Они сбежали. И тогда доктор стал преследовать. Он сжег один, когда Моз стал пробираться в его голова. Сжег Моз и себя. Это все, что осталось от доктора. Доктор был человек. Хороший человек. Он не считал нас хуже, не считал нас ниже. Он говорил, что мы и люди — дитя одной матери, одной земли. А вместе мы можем помогать другу выживание. Маломальский вздохнул, слыша в этих словах укор. «Прости, Стран-Страныч, я просто не думал. Ну, прости, дурака. Понимаешь, мужик, это стереотипы. Нам так проще жить, думать, что мы хорошие, а те, кто на нас не похож, плохие. Делить все на черное и белое. Все непонятное мы, люди, определяем как враждебное. Боимся этого, отвергаем, истребляем. Наверное, в каждом человеке живет свой маленький фашист. Потому я и не слышал историй про дружелюбных мутантов, наверное. Просто никому в голову такое не придет. В первую очередь в голову приходит плохое. Потому что... Постой-ка. Сергей снова стал рассматривать строки, которые еще можно было прочесть на этом обгоревшем клочке. Я, кажется, начал понимать. И он принялся зачитывать вслух. «В разуме людей всегда есть темная сторона. Место для душевных бесов. Ревность, страх, ненависть, неприятие и вражда. Иначе мы бы просто не воевали никогда». И мир не уничтожили бы. Даже сейчас в метро поделились на коммунистов, нацистов и всяких прочих, понаставили различных кордонов и барьеров. Иногда мне кажется, что я нашел объяснение возникновению Моз. Темные стороны нашей души собрались, дистиллировались в эту субстанцию. Моз — дистиллят зла. Не от того ли в новом виде человека, при становлении которого я присутствую, Моз не приживается, что эти новые люди избавлены от страхов и ненависти? Да, они сумели отторгнуть зло, освободить свой разум от сумрака и извергнуть из себя это зло наружу. Может быть, для Моз нет биологического объяснения, как ни тяжело мне, биологу, было бы с этим смириться. Но ведь многое из того, что творится с миром в последние десятилетия, наукой тоже не объяснить. И вот это зло, которое мы, люди, считали метафизическим и нематериальным, материализовалось и воплотилось. Отчужденное и исторгнутое новым человеком, свободным от страха и ненависти, оно обрело самостоятельность, независимость, зажило своей жизнью. Однако само по себе, без носителей, оно, неубедительная полужидкая субстанция, не жизнеспособна. Ей нужны те, кто примут ее в себя. Оно хочет овладеть умами и душами, чтобы править. Оно хочет к людям прийти.